Она поднимает косу, и коса сверкает в свете взошедшей луны. Лезвие бьет кособочку в бок, и Лёшке кажется, что вздрагивает сама темнота. Тени сосен обступают кособочку, уходящую глубже и глубже в лес, пока тьма не поглощает ее целиком. Лёшка слышит, как в лесу что-то тяжело падает, и как торжествующе выдыхает баба Шура. Она стоит посреди площадки, сияя лезвием, но коса выскальзывает из ее рук. Она опускается на землю. Серебряные волосы распустились и укрыли ее плечи, будто белый оренбургский платок. Она снова кажется Лёшке просто старухой. Запавшие глаза смотрят устало. Она закрывает их и откидывается на спину. Лёшка осторожно отпускает Аринкину руку и подходит к бабе Шуре. Она лежит неподвижно, веки сомкнуты, рот перекошен гримасой боли. Лёшке хочется закричать на нее: «Что? Что ты сделала с Аринкой? Что ты сделала, чертова старуха?» Но вдруг понимает, грудь ее не поднимается. Лёшка трогает ее лицо, холодное, как у бетонной статуи. И тогда он отворачивается, подходит к раскинувшей тонкие руки Аринке, поднимает ее и несет через площадку в лес. Лёшка стоит на переезде. Над лагерем полыхает красное зарево. Это горит чертова хата. Это горят трупы его друзей. Июль 2005-го. Козочка. Аню он прихватывать не планировал. Это его слово. Прихватывать. «Сама виновата. Сама!» — говорил он, гнусаво растягивая «а» на конце. Не надо было Ане полоть грядки попой кверху, напялив сарафанчик, огненный, как знамя почти развалившегося союза. Не сарафанчик, красный флаг, мельтешащий за низким соседским забором. «Я думал, две достаточно. У бабушки моей две козочки были, черненькая и беленькая». И он щурился и шлепал Лялю по тощему, будто предплечье, бедру. Ляля вздрагивала и сжимала зубы, так что желваки становились видны. Белая-белая и прозрачная совсем Ляля. А из другого угла — злые черные глаза, поджатые губы, сухая и жилистая, будто индийский мальчик с плакатов о мировом голоде. Турана. В тот вечер 21 июля, душный предгрозовой летний вечер, когда взрослые набились будто кильки в маленькую дачную кухню, Аня вышла за водой. Одна. Разморенная жарой и прополкой, брецая новым эмалированным ведром. Колодец у них был общий на два дома. А если быть точным, то это Анины родители стали претендовать на колодец соседа, чтобы на колонку не бегать. Колодец стоял в самом конце заросшего крапивой и лебедой участка. И Аня проворно отперла хлипкую калитку и зашагала по тропинке среди сорняков. Тут и там торчали доски с клыками ржавых гвоздей, мотки-рабицы, рыжие, толстые, словно стволы упавших металлических елей, обломки какой-то рухляди, велосипедный руль с красным звонком, грабли без черенка. Соседский дом казался Ане почти заброшкой, такой неприбранный и дикий по сравнению с их дачей. Крапивные заросли доходили до окон первого этажа, и вместо стекол между облезлыми рамами была набита желтая стекловатая и какое-то тряпье. Диковатым был и сам сосед, цыган. Никто не знал, как его зовут на самом деле, но из-за шрама через все лицо, белого, безобразного, от которого хотелось скорее отвести глаза, все называли его просто «Копыта». Слухи вокруг Копыта ходили разные. Взрослые отмахивались и говорили, что просто лошадь в детстве легнула. А вот ребята говорили другое, будто бы он дрался, да не с кем-нибудь, а с самой, как ее, кособочкой. Дрался и вроде как пришиб ее даже. Но это если верить россказням всяких шамкающих дедов и дворовых компашек, которые только и ждут как бы надуть городских, подсунуть недозрелых слив, от которых живот взрывается, или отправить купаться на мель, а самим занять лучшие мостки. Аня в эту чушь не верила, конечно, Папа заказывал «Науку и жизнь» и читал ей перед сном вместо сказок. Мама штудировала справочник фельдшера за завтраком. Всегда полезно знать про глистов и перевязки, когда уехал в деревню до сентября. Какая кособочка, поселковое чудище, гроза заброшенных дач. Аня прыскала и надеялась, что по соседству обитают не только деревенские дурачки, но и хоть кто-то нормальный, как сказал бы ее папа, представитель прогрессивного человечества. С одним Аня не могла спорить. Улыбаться соседу было той еще мукой. Копыто сторонился людей, особенно таких, как Анины родители. Дачников с телевизорами и блестящими машинами, которые раскатали все поселковые обочины. Зато Кани с первого дня проявлял пугающее внимание. То помогал крутить тугой ворот колодца, а то и кивком показывал, что рад будет донести ведро с водой до их калитки. Цокал приветственно, как видел Аню на крыльце. Цокал и щурил почти скрытые за кустистыми бровями глаза. Аня почти дошла до колодца, когда почувствовала, как лопнул ремешок на сандалии. Аня сдернула ее и, бросив ведро, стала прыгать назад, к калитке. Тут за ее спиной возник копыто. «Тррррр!» — прорычал он низко. «Уже домой? А как же водицы набрать?» И Аня поняла, что впервые слышит его голос. Ане снились мыши. Облезлые, наползающие друг на друга, царапающие друг другу бока, они сжимались вокруг Ани кольцом, пищащим и завывающим, почему-то напомнившим кольца из бетона, из которых складывают на стройках колодцы, в которые дунешь, и они отзываются. У-у-у! Была такая стройка рядом с Аниной школой. Стройка, которая то оживлялась, наполнялась мельтешением оранжевых жилетов, стуком и жужжанием, то замирала,